За дверями комнаты что-то заскреблось. Я услышала странные шорохи и приглушенное попискивание. Мыши? Потом стук когтей по каменному полу. Сразу вспомнились волки и лисы, встретившиеся вчера ночью. Неужели герцог держит их днем под замком, а на ночь выпускает для охраны? И не боится? Это же дикие животные! Неожиданно дверь в спальню стала медленно отворяться, будто кто-то настойчиво, но неумело толкал ее с той стороны. Я испуганно сжалась на своем насесте, поплотнее запахивая простынь. В небольшую щель показалась остроносая рыжая мордочка. В свете луны глаза лисы блестели, будто две спелые вишни, когда она вполне осознанно посмотрела в мою сторону. Я почувствовала, как паника поднимается внутри меня неудержимой волной. «Дикое животное! Здесь, в этой комнате! А я в простыне!» Нет, это была не паника. Это была самая настоящая ярость. И предназначалась она чертову герцогу. Вот же гад! Знал, что у них здесь звери бродят. Недаром советовал ночью по замку не шататься. А почему тогда двери не запер? А если б я сейчас спала? Затаив дыхание, я наблюдала, как дверь распахнулась еще шире, и ко мне шустро юркнуло огненно-рыжее тельце с вполне добродушной мордочкой и роскошным хвостом. А вслед за лисой протиснулся поджарый волк серой масти с подпалинами на боках. Эти двое быстро обнюхали в комнате все углы, а потом по-хозяйски устроились на полу возле подоконника. «Что это? Сторожить будут?» Я попробовала опустить ноги. Волк тут же вскочил и зарычал, совсем не смешно, обнажая зубы. Лисица нервно затявкала, вставая на задние лапы, а передними упершись в стену под моим насестом. «Обложили, гады! А вдруг у них бешенство? Что мне теперь всю ночь сидеть на подоконнике?» «Хороший волк, хороший!» — произнесла я дрожащим тоном, чувствуя себя абсолютной дурой. «Не надо на меня рычать!» Странное дело, но звук моего голоса подействовал на животных успокаивающе. Они вполне мирно облизались и снова легли. Жуткий вой раздался во второй раз, но теперь уже гораздо ближе. Я осторожно выглянула на улицу и едва не свалилась на пол от изумления. От замка по дороге к лесу быстро двигалась темная шевелящаяся масса. Без очков толком ничего не разобрать. Но я каким-то шестым чувством поняла, что это дикие животные. Те самые, что я видела вчера ночью. Их тут сотни. И все они, будто река, устремились к подножию холма, спеша побыстрее покинуть мрачные стены. Несколько минут я наблюдала этот звериный исход, а потом меня вновь заставил вздрогнуть этот леденящий душу вой. Я обвела взглядом окрестности и, наконец-то, увидела его. Прямо под стенами замка стояла уже знакомая высокая фигура с чуть сгорбленной спиной. Сейчас, когда я глядела на него сверху вниз, да еще и луна освещала двор, я вполне смогла разглядеть это загадочное чудовище. Короткие кривые ноги, непомерно длинные руки с лопатообразными ладонями, мощные плечи и грудь, длинный торс и короткий волчий хвост. Этот зверь стоял на двух ногах, но сильно ссутулившись и опустив руки вдоль тела, будто горилла. Его задранная вверх морда напоминала гротескную маску. Волчьи черты казались очеловеченными в обманчивом лунном свете. Он водил носом, будто ловил чей-то запах, а потом снова завыл так, что у меня по телу забегали перепуганные мурашки. Позади меня в комнате раздался тихий скулёж. Я обернулась. Похоже, что мои четвероногие охранники взволновались. Волк поскуливал, выжидающе глядя в сторону дверей. А вот лиса то нервно металась по комнате, то замирала, нюхая воздух. Неожиданная догадка пронзила мой мозг. «Эй!» — хриплым от простуды голосом позвала я. «Зверюшки, этот монстрик ваш босс?» Лиса затявкала, будто и в самом деле собралась отвечать на мой вопрос. А вот волк переместился поближе к дверям. Я задержала дыхание, услышав тяжелые шаги, приближающиеся к спальне. Кто-то огромный и тяжелый шел сейчас по коридору, дыша так шумно, что было слышно даже здесь. И моя интуиция подсказывала, что с этим существом я уже знакома. На этот раз двери распахнулись с такой силой, будто их пытались снести. Я вжалась в оконный переплет, мечтая стать маленькой и незаметной. Но не тут-то было. Огромная зверюга с утробным рычанием ввалилась в комнату и обвела присутствующих абсолютно невменяемым взглядом. Лис и волк тут же испарились из поля зрения, банально проскочив под ногами у монстра. Я лишь успела краем глаза отметить, как кончик рыжего хвоста мелькнул, исчезая в темноте коридора. Я громко сглотнула, искоса разглядывая монстра. Кажется, хищникам нельзя смотреть в глаза. Это воспринимается ими как вызов. Огромная мохнатая зверюга почти танцующей походкой приблизилась ко мне. Его нос смешно шевелился, когда он шумно втягивал в себя воздух. Язык свесился в сторону, а потом быстро скользнул вверх и вниз, облизывая морду. Чудовище замерло прямо напротив меня. «Хороший песик», — протянула я с вопросительной интонацией. Зверь приблизился почти вплотную. Я явственно ощущала жар, идущий от его тела. И если мне подоконник упирался в грудь, то этому гиганту был не выше поясницы. Две огромные мохнатые лапы протянулись в мою сторону. А вот руки распускать мы не договаривались. Взвизгнув от неожиданности, я попыталась оттолкнуть монстра. Но это было все равно, что толкать каменную стену. Он просто сгробастал меня своими ручищами и как куклу прижал к мощной груди. Я невольно уткнулась носом в его шерсть, воняющую мокрой псиной, и тут же начала чихать. А вот зверюга выглядел просто неприлично довольным, как щенок, поймавший сахарную косточку. Он уже не рычал, а радостно поскуливал и едва ли хвостиком не вилял. А все потому, что теперь мог беспрепятственно меня обнюхивать и облизывать. Зато мне еще больше стало понятна моя нелюбовь к собакам. Горячий шершавый язык нагло прошелся по моему лицу, вызывая спазмы отвращения. Фу, это просто омерзительно! Да еще и с пасти воняет. Монстрик явно не знаком с зубной щеткой. А эти колтуны в шерсти. Похоже, что расческа также не входит в круг его приятелей. Пока меня страстно обнимали, облизывали и сопели в шею, я осторожно прошлась руками по широкой спине зверя, угадывая под слоем свалявшейся шерсти и толстой шкурой поразительную мускулатуру. Пальцы нащупали пару корзиночек репейника, плотно обосновавшихся в густой растительности монстрика. Бедненький, вычесать его, что ли? Есть меня не собирались, это и дураку понятно. Большой волк явно принимал меня за любимую игрушку и теперь развлекался вовсю. Трепетно прижимая меня к груди, будто единственную ценность, он бухнулся на постель и заново начал обнюхивать. Простынь была отброшена с недовольным рычанием, а вид моего обнаженного тела заставил зверюгу довольно заурчать. Пятки, голени, колени, под коленями, ну и далее по списку. Язык не отставал, вылизывая меня там, где прошелся нос. Я с трудом терпела, памятуя об острых клыках и когтях этого милого пушистика. Но вот когда озабоченный самец попытался облизать меня в том месте, которое обычно трусиками прикрывают, я категорически воспротивилась. Пусть мое поведение никогда не отличалось особой моралью, все-таки 21 век накладывает свой отпечаток. Но зоофилия не входила в число моих приоритетов. Так что, крикнув монстрику четкое «фу», я вытолкала его с кровати и села сама. Пора брать власть в свои руки. «Сидеть!» — заявила я командным тоном, заодно пытаясь нащупать простыню, упавшую где-то позади меня. «К ноге!» — и зачем-то похлопала себя по голой ляжке. Монстрик на мгновение отступил, будто его и впрямь ошеломило мое сопротивление. Но уже в следующий момент вновь пошел в атаку. Он был быстрее, сильнее, ловчее меня. Но я все равно умудрилась перекатиться через кровать и спрыгнуть с другой стороны, ускользая от его шаловливых лапок. Раздраженное рычание было мне ответом. Встав на ноги, я в отчаянии огляделась. Куда бежать? Некуда. Да, пришла пора признать, что помощи ждать неоткуда. Нужно что-то предпринимать здесь и сейчас. Зверюга заворчал, медленно обходя кровать. Я также медленно отступала. Он шел на меня, расставив передние лапы, будто собирался обнять. А на клыкастой морде было написано такое предвкушение, что мне захотелось залепить ему пощечину. Внезапно он прибавил шагу. Я тоже. Пару раз оббежали вокруг кровати в одну сторону, затем в другую. Потом он, видимо, догадавшись, что таким образом меня не поймать, немного замешкался и вдруг одним прыжком перелетел через преграду. Я заорала во все горло, когда огромное мохнатое тело приземлилось рядом со мной. Монстрик обиженно заскулил. Так жалобно, что я не выдержала, и, протянув руку, машинально потрепала его по большой лобастой голове. Ну вот, как собаку треплют за хорошее поведение. Жалобный скулёж сменился довольным урчанием. Монстрик уже сам ткнулся мордой мне в ладонь, подставляя под пальцы те местечки, которые требовали внимания. Теперь, осмелев, я уже вовсю чесала ему за ухом, а в моей голове начали появляться абсолютно бредовые мысли. «Интересно», — думала я, искоса поглядывая на довольную мохнатую морду. «А он меня вообще понимает?» Спустя 5 минут большой вонючий пушистик сидел на корточках на полу, прижавшись к моим ногам, а его голова лежала у меня на коленях. Он вопросительно поскуливал, высунув язык. Ну, точь-в-точь, как собака перед любимым хозяином. Правда, моя собачка была слишком больших размеров и слишком опасной, чтобы я могла позволить себе расслабиться. Я даже подумала, что это оборотень. Слишком уж был похож. Вот только странный какой-то. Где озлобленный оскал, пена, падающая с клыков? Где горящие злобой глаза? Он же вроде должен пытаться разорвать меня на части, а не облизывать, как леденец на палочке. Желтые глаза зверя светились в лунном свете, будто два огонька свечи. В них угадывался голод, но совсем не тот, который можно было утолить пищей. Мне в голову пришла гениальная мысль. А что, если бы я смогла его приручить? Хотелось бы иметь на своей стороне такого союзника. А если его еще вычесать и вымыть с собачьим шампунем, найти ему красивый ошейник и когти подпилить? Да все просто умрут от зависти. Эх, жаль, что я не знаю, как отсюда выбраться. Но если выбирать между снобом-герцогом и этим пушистым милашкой, то я выбираю второго. Кутаясь в герцогское покрывало с вензелями, простынь оказалась разорванной когтями оборотня. И машинально почесывая монстрика за ушком, я подумала, что неплохо было бы подкрепиться. Да и голова болела, температура-то никуда не делась. Неожиданно мой желудок голодно заурчал. Оборотень вскинул морду, смешно шевеля носом засопел, ткнулся мне в живот и вдруг вскочил на ноги, задорно блестя глазами. Весь его вид выражал нетерпение и едва сдерживаемую радость. Издав довольное поскуливание и помахивая хвостом, как настоящая собака, он аккуратно подхватил меня с кровати, на которой я сидела все это время, и направился к выходу. Ну, хоть через плечо не перекинул. И то ладно. Страшновато, конечно, было, но зверь не выказывал агрессии. Наоборот, был вполне милым и дружелюбным. Поэтому я решила не сопротивляться и позволила себе немного расслабиться. В пустых коридорах замка было темно и пусто. Из узких бойниц пробивался красноватый лунный свет, но его было недостаточно, чтобы осветить подробности. Монстрик двигался решительно и быстро, ни на мгновение не замедляя шага. Похоже, что темнота не была ему помехой. Длинный коридор сворачивал несколько раз. В глубине темных ниш я различала тяжелые двери. Вероятно, за ними скрывались очередные комнаты. Но вот коридор перешел в крутую лестницу, и меня сжал безотчетный страх. Опять в подвал? Мои руки рефлекторно вцепились в густую шерсть на плечах зверя. Что угодно, только не это. Не успела я вывернуться из его лап, как он недовольно заворчал и прижал меня еще сильнее. Спустившись по лестнице, он плечом толкнул обитую железом дверь и внес меня в какую-то комнату. Здесь было гораздо светлее, чем в коридорах. А еще здесь просто умопомрачительно пахло копченостями.